Мне было особенно удивительно слышать о таком безответственном отношении к данному слову у сибиряков. Я рос в Сибири и знаю, как там относились к слову. Невыполнение его было самым постыдным поступком. У нас в семье даже в шутку не говорили неправды. Для благородного, культурного человека сказанное даже вскользь слово является законом. При этом он его считает таким же обязательным, как клятва, и выполнение его считает обычным, само собой разумеющимся делом. Почти полстолетия я работаю врачом, и у меня не было ни одного конфликта с больным. А если и были жалобы и заявления со стороны больных и их родственников на клинику, то чаще всего это вызывалось нетактичным отношением к больному со стороны того или иного врача. Но и такие заявления были исключительно редки. И это в условиях большого размаха хирургической деятельности, большого числа новых, неопробированных операций, которые нам приходилось делать. А тут еще и частая сменяемость врачей, проходящих ординатуру и аспирантуру. Как правило, больные уходили спокойные и часто удовлетворенные, вне зависимости от того, сделали ли им операцию или нет. Тяжелое чувство неопределенности и беспокойства остается у больного, когда ни ему, ни родным не объясняется сущность заболевания, характер предполагаемых или осуществленных мероприятий. Я всегда считал, что больной должен принимать активное участие в борьбе за свою жизнь и здоровье. В самом деле, человек болен, он требует лечения. Участие больного в этом лечении – важный фактор, и не использовать его в помощь врачу просто недопустимо. Между тем больной, если он понимает в основных чертах сущность болезни и свое положение, более энергично будет помогать врачам в борьбе с недугом.